Беседа седьмая. О покаянии и сокрушении сердца, а также о том, что Бог скор на спасение и медлен на наказание. Здесь же дивная повесть о Раав. Божественный апостол всегда говорит божественным и небесным языком и с великим искусством преподает евангельское слово, изрекая правила веры не от собственного разума, а по царской своей власти. Преимущественно же он обнаруживает такое искусство тогда, когда обращается с речью о покаянии к согрешающим. О том же самом предмете и я буду беседовать с вами. Итак, вы слышали, коснусь сказанного лишь отчасти, как этот доблестный и дивный муж, беседуя с коринфянами, говорил: «Боюсь, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись». Второе послание к коринфянам, глава 12, стихи 20-21. По природе этот великий учитель был человек, а по воле — Божий служитель. Почему он и говорит как бы небесным языком и как будто возглашая из самых небес и грешников устрашает угрозами и кающимся обещает прощение? Когда я говорю это, то приписываю власть не личному слову Павла, а возвожу все к благодати Божией, о чем говорил ныне он сам. Или вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Итак, он предлагает грешникам целительное врачество и спасительное покаяние. Но сегодня с апостольским чтением совпало и евангельское властное изречение Спасителя, изобильно дарующее отпущение грехов. Исцеляя расслабленного, Спаситель, как вы только что слышали, сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А отпущение грехов — источник спасения и воздаяние покаяния. Покаяние есть врачество, истребляющее грех. Оно есть дар небесный, чудесная сила, благодатью побеждающая силу законов. Почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняет, ни пьяницы не отвращается, ни идолослужителем не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех переменяет, потому что покаяние — горнило греха. Но необходимо наперед познать намерение Божие. Когда он терпит согрешающих, приступая к такому рассмотрению не по нашим домыслам, а показывая, как истина свидетельствуется самими божественными писаниями. Когда Бог долготерпит грешникам, то имеет двоякую спасительную цель. С одной стороны, он ищет через покаяние спасение им самим, а с другой — предуготовляет благодеяние для их потомков, которые будут успевать в добродетели. Бог, повторю опять, долготерпит, чтобы и сам грешник покаялся, и своим потомкам не заключил пути ко спасению, потому что, хотя сам грешник и остается нераскаянным, Бог часто щадит корень, чтобы сохранить плоды, часто же, как прежде сказал я, исправляет и самый корень, а когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись через покаяние. А как? Выслушай следующее. Фарра, отец Авраама, был идолослужитель, однако не был наказан здесь за свое нечестие. Да, это так и следовало, потому что откуда произрос бы такой плод веры, если бы Бог пресек корень? Что хуже Исава? Посмотри здесь на другой пример божественного милосердия. Что бесстыднее его нечестия? Не он ли был блудодей и осквернитель, как сказал апостол? не мать ли убийца, не отца-убийца ли он, не убийца ли брата, по крайней мере, в мыслях? Не он ли ненавидим был Богом, как свидетельствует Писание, говоря: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел»? Послание апостола Павла к римлянам, глава 9, стих 13. Если же он и блудник, и братоубийца, и осквернитель, и ненавидим Богом, то почему он не удаляется из мира, почему не исторгается, почему не постигает его тотчас же достойная кара? Почему? Подлинно следует указать причину. Если бы Бог погубил его, то мир лишился бы величайшего плода правды. А какого? Послушай. Исав родил Рагуила, Рагуил — Зару, Зара — Иова. Видишь, какой погиб бы цвет терпения, если бы Бог наперед предал казни корень.